Казахская ССР, 1963-1964. Пусть лягут на плечи тяжелые росные травы, пусть так, как всегда, будут мимо эти эшелоны. Роберт Рождественский. Выбор. Талды-Курган, 1963 год, май. Витя пришел с работы, уставший. Мать накрыла ужин ему одному и ушла, поворчав для порядка, почему он явился так поздно. Все поужинали, не дождавшись. Он раскрошил ржаную корку в похлебку и стал есть, не торопясь, в задумчивости. Было странно встретить по дороге домой толпу его бывших одноклассников. Те нарядные, веселые, гуляли. Конец учебного года. Некоторые из парней в слишком уж приподнятом настроении, с расстегнутыми воротниками белых рубашек под синей формой, девочки в белых фартуках, тоже раздухарившиеся, то ли от теплого майского вечера, то ли еще от чего. Ребята шли на танцы и позвали его с собой. Все-таки 7 лет проучились вместе. Но в их глазах так явно читалась жалость, что ясно было. Предложили они это просто так, для проформы, чтобы теперь уж точно не считать себя как-то причастными к той травле, которую устроила школа Вити год назад. Они едва могли выдержать его взгляд и отворачивались. А когда он отказался составить им компанию, тут же уловил в воздухе едва заметный вздох всеобщего облегчения. Впрочем, такой же вздох вырвался и у него самого. Светка Захарова все-таки не выдержала и сказала: «Извини, мы не знали, что тебя исключили за такую ерунду. Тебе надо было рассказать нам. Мы бы...» «Что вы бы?» — вдруг резко спросил Витя, глядя ей прямо в глаза. Раньше, когда они сидели за одной партой, девочка-отличница и мальчик-хулиган, глаза у нее были веселые, светло-карие, цвета ирисок. Но сейчас, то ли из-за сумерек, то ли из-за того, что она не ожидала прямого вопроса в лоб, они почернели под стать летней казахской ночи. Светка растерялась, отвернулась, боясь встретиться с ним взглядом, и начала сбивчиво тараторить про то, что они всем классом сходили бы в дружину, попросили бы за него. Ведь не зря же она была вожатой у октябрят, на хорошем счету. Да и Юрка бы на актив поднажал, правда, Юр? Она посмотрела на председателя совета отряда, ища поддержки. Юра утвердительно кивнул. И чувствовалось в этом кивке столько уже отработанного до автоматизма, непоколебимого осознания власти и превосходства, что Витя, наверное, поэтому и разозлился. Он внезапно вспомнил, что все случилось из-за Юрки. Ведь тогда именно он, как председатель совета отряда, должен был сменить его, а вместо этого шел в колонне и точил лясы с пионервожатой. А сейчас, лощеный, довольный, он стал главным авторитетом для всего класса. И что самое обидное, для Светки. А ведь она когда-то нравилась Вите. «Врешь ты все», — сказал он. «Хотя, может, и не знаешь, как меня из школы выгоняли и кто от дружины голосовал за мое исключение. Зато Юрка все знал с самого начала. Он же актив, без его участия не прошло». Юрка тут же парировал: «Ничего я не знал. Это закрытая информация о таких, как ты». Тут он осекся. Но Витя не пропустил. «Таких, как я? Каких это? Случайно уронивших герб, который я тащил вместо тебя, когда ты отлынивал и поршни намасливал к пионер-вожатой? Или таких, как я, врагов народа? Ну уж, договаривай. А то странно получается, как ты вообще об этом узнал, если там такие секреты. И второй вопрос. А что ты сделал, когда узнал? Сходил в дружину или наврал всему классу?» Все ребята теперь молча смотрели на Юрку. Много еще было можно сказать, и кулаки чесались. Хотелось двинуть этому Юрке, но в последний момент Витя передумал, вспомнив слова Фарида. «Рвач, что с него взять? Да и зачем? Дети они еще совсем. Просто повторяют образец поведения сильных особей. Выживают». Вдруг вспомнились отрывки из учебника по биологии. Он махнул на ребят рукой и ушел, Никто его не догонял, никто не кричал ему вслед, но, видимо, настроение он им все-таки подпортил, потому что песни они петь перестали, и, как он успел уловить краем глаза, несколько человек откололись от толпы и пошли в другую сторону. От супа стало жарко, да и печь еще не остыла. Поленья тихонько потрескивали, напитывая дом лишним для майского вечера теплом. Витя встал из-за стола, открыл форточку и вдохнул всей грудью, пытаясь вобрать всю свежесть и спокойствие заходящего дня. Если не знать, что это Талдык-Урган, то здесь, на окраине, можно было и не понять, что это город. Криво петляющие улицы с бедными саманными хатами, покосившиеся заборы, отцветающие опадающие вишни. Примечание. Саманный. Построенный из самана, природного строительного материала. Саман – строительный материал, смесь глины, песка и соломы или других волокон. Вдали, подернутые легкой закатной дымкой, блестели верхушки предгорий Тяньшаня. Разрыв между ним и одноклассниками чувствовался остро, но не больно, а так, будто это происходило уже не с ним, а с кем-то на экране, а он наблюдал за ним из зрительного зала вагона кинотеатра в Мулалах. На экране они, безупречные люди со звездами. Звезды сияли везде, на погонах, в Кремле, значках на школьной форме, того и гляди зажгутся на их крепких, непробиваемых лбах. А в вагончиках, на станциях, в селах все остальные, уставшие, загнанные работой, в краске, цементе и солидоле, которой никаких сил не хватало отскрести ни с одежды, ни с рук. Но это не страшно, ведь главное, алые знамена оставались чистыми, незапятнанными. А кто смотрит на руки слесарей? Никто. Все смотрят на звезды. Казалось, что после того, как его выгнали из школы, прошел не год, а целая пятилетка. «И откуда у них все это?» — думал Витя. «Самодовольство полного контроля. Надо мной, над пионерами». И Юрка бы на актив поднажал, вспомнились слова Светки. «Самим только по 16 исполнилось, а уже нажимают. Жизнь знают только по учебникам и косичкам с белыми ленточками». А настоящий, трудовой, пропахший машинным маслом и ревущий сотнями моторов, и в глаза не видели. И главное, смотрят на меня сверху вниз, жалеют, а сами — копирки. Ни своих мыслей, ни своих поступков. Даже не догадываются, что это я их теперь жалею. Витя сел за стол. С часу на час должен был вернуться отец из командировки. И мать, конечно, расстаралась. На второй был плов, а мама его умела готовить так, что пальчики оближешь. Вкуснотища, уплетал он, как на праздник. Вместе с пловом жизнь теплела и приобретала новый вкус. Вообще-то Витя давно уже чувствовал, что все постепенно исправляется, налаживается. Все складывалось хорошо, как нельзя лучше. На носу водительские экзамены, конечно, он их сдаст. Один из лучших учеников, да Саафия. Надо было, правда, еще медкомиссию пройти. Мать сказала, что-то у него там с сердцем. Ну да ничего, договориться с кем-нибудь из ребят, пройдут за него. Так что после армии вернется шофером. А шофер — почти моряк. Едешь себе спокойно, думаешь о чем-то. А вокруг красота, меняющиеся пейзажи, новые люди, новые впечатления, разные города, чем тебе не порты, бесконечные дороги среди пустынь, полей, лесов, чем тебе не океан, разве что красивой формы нет и море. Но про море он уже договорился с собой. Он его никогда не видел, и поэтому, скорее всего, оно не такое впечатляющее, синее и могучее, как он себе это представляет по книгам. И потом у него вполне могла оказаться морская болезнь. Ведь никто заранее не знает. А проучиться в училище 4 года, чтобы потом обнаружить отвращение к качке, было бы непоправимой ошибкой. Гораздо хуже, чем быть выгнанным из школы. Так он себя уговорил и больше сам с собой вопрос о кораблях и самолетах не поднимал. А скорая перспектива получить водительские права и вовсе отодвигала море и небо за горизонт. Шофер — хозяин своей судьбы. Едешь куда хочешь, останавливаешься где хочешь. Все-таки получше, чем слесарь-смазчик. Витя закончил с ужином и, довольный, направился к себе в комнату. «Ма!» — крикнул он в горнице. «Спасибо!» Никто не ответил. «В хлеву, наверное». Витя вошел в мальчишескую светелку. Гришка валялся на своей кровати и разглядывал картинки в походе Челюскина, поигрывая спичкой в зубах. Под черными кудрями белела сигарета, заткнутая за ухо. «Ну чё, хорошо под грузовиком-то?» Брат, как обычно, с порога саданул Витю по больному. «Небось, дерьма наелся, во!» Он жестом показал на подбородок и заржал. Витя хотел было отобрать у него свою книгу, как вдруг оторопел. На Гришке была кожаная, настоящая пилотская куртка на молнии с карманами. «Ух ты!» — присвистнул Витя. «Это же штурманка, только летчикам дают. Откуда у тебя?» «Места знать надо и людей». «Да тебе-то чё? Ты же у нас честный советский рабочий. Как ты там называешься? Ах да, смазчик». Вот и лежи под своими грузовиками, а не под девками. Сма-зы-вай. Гришка встал с кровати и потянул за язычок молнии. Звук молнии ворвался внезапно в застывший покой деревенской избы. Звонкий, молодецкий. Он будто рассек мир вспышкой смелости. Приключений, небо и море. Всего того рискового, недосягаемого, яркого, о чем Витя мечтал и бредил всю жизнь. Гришка демонстративно достал из внутреннего кармана пачку Родопи и, насмешливо ухмыляясь, предложил. «Покурим?» Витя молчал. Его одновременно разбирали и злость, и зависть, и желание прикоснуться к волшебной вещи. «Ах да, я же забыл. Ты ж дитятка, при матери не куришь. Ладно, я тогда выйду, продышусь». «Дай посмотреть». Витя не удержался, хотя 100 раз уже обещал себе, что никогда и ни о чем брата просить не будет. «Ну на», — ответил Гришка, вальяжно снимая куртку. «Вот это да! Даже карманы на молнии! Не робей, прикинь». Витя втянул носом запах кожи, потом бережно надел штурманку, посмотрел на себя, похлопал по плечам, по карманам. «Здорово!» «Как влетая!» — поддакнул Гришка и, видимо, передумав идти на улицу, засунул сигарету за второе ухо и сел на стул задом наперед, облокотившись на спинку. «Пойду в зеркало посмотрюсь». «Валяй, мне-то чё?» Витя вошел в горницу и включил свет. Чисто застеленная кровать на высоких металлических ножках с круглыми набалдашниками. Подушки, накрытые вышитым крестиком-накидушкой. Полочка с фотографиями. Все такое привычное, спокойное. Он открыл шифоньер. Из зеркала на него глянул бравый летчик. Открытый взгляд, волевой подбородок. В кожаной коричневой штурманке, благородной патиной, отражавшей блики заката, за золотыми молниями на карманах. Куртка на нем была, как с иголочки. Витя открыл и закрыл каждую молнию, посмотрел на себя с разных сторон, с руками в карманах и сложенными крест-накрест, отдал честь от воображаемого пилотского шлема, постоял и в расстегнутой кожанке, и в застегнутой. Штурманка была прямо загляденье. И главное, она так шла ему. Будто все его мечты разом сбылись. Будто вот он теперь, штурман, летчик. Витя окинул взглядом эту комнату, и ему стало так тошно от этого мещанства, что захотелось закричать, разбить все эти фотографии, выкинуть накидушки и вышивки. Вот чего ему хотелось. Или летчиком, или моряком, чтобы его отправили туда, где шквальный ветер, ночь и молния. У парня в зеркале желваки заходили ходуном, затачивая и без того острые скулы. Взгляд похолодел. Темно-русые волосы теперь отсвечивали грозу, а не лампу. С трудом оторвавшись от своего отражения, Витя побрел в свою комнату, на ходу снимая куртку. «Забирай», — пробурчал он глухо, подавая кожанку брату. «Хошь, отдам». Гришка даже не взял куртку, лениво пожевывая спичку. «Меня все равно скоро в армию заберут. Где мне ее там носить?» Витя встрепенулся, посмотрел на брата, на куртку. «Шутишь?» «Бери». «Как? Прямо так? Можно? Что, даришь куртку?» Витя не верил. Брат никогда просто так ничего не делал. Ничего никому не дарил. Он смерил куртку взглядом, будто видел ее впервые. Посмотрел на нее, как смотрит шофер на свою первую ласточку, машину. Как пилот, а на свой первый, только ему доверенный самолет, и не смог сдержаться. «Спасибо, Гришка, ты настоящий друг!» Витя схватил штурманку, не веря своему счастью, тут же надел ее, застегнул молнию. «Ну, не совсем дарю», — протянул Гришка, также равнодушно разглядывая книжки брата на полках. «Одно маленькое условие». «Какое? Говори, все сделаю», — горячо пообещал Витя. «Дельце у нас небольшое есть. Надо будет одну ночку со мной прогуляться, куртку отработать». Витя тут же поник. Хотя никто об этом вслух не говорил, дома все знали, какими делами занимался брат. Гоп-стопничал по ночам на улицах, уходя из дома на все выходные, как раз когда отец приезжал из командировки. Делал он это специально, чтобы и с отцом не увидеться, и заодно насолить ему за все порки. Тот не раз уже вытаскивал его из СИЗО, отдавая все с трудом накопленные деньги адвокатам. «А что ты куксишься-то, как девочка? Не боись, ничего криминального, как ты уже себе надумал. Свистнуть всего лишь, разок. Свистеть-то под своими грузовиками не разучился?» «Не-а. Ну, хоть и это не пропало. Зря я с тобой, что ли, мелкотой нянькался. Вишь, все легко. Один раз свистнул, курточка твоя. Да ты не сымай, не сымай. Поноси, обвыкни. В зеркало еще раз посмотрись. Я не тороплю. В сентябре пойдем. Как раз в ночь перед тем, как в армию меня загробастают». Гришка встал со стула и цокнул языком. «Сами заберут, и шито-крыто. Ищи потом меня в этом страйбате. Знаешь, сколько такая куртка стоит? На черном рынке 500 рублей, а на белом, сам понимаешь, не достать, летчикам только дают. А 500 рублей — это сколько твоих зарплат-то? Ты у нас в математике силен, вот и сосчитай. 500 делим на 60 — это 8 месяцев. И это при том, что больше ничего покупать не будешь. А тут всего одна ночь, и делать ничего не надо». Витя медленно протянул штурманку брату, но тот не взял. «Повесь вон пока на стул. Пусть повисит здесь. Пойду курну». И он вышел из комнаты.